По следу незримых. Часть 2. Глава 1. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. Некоторое время спустя. Так какой у тебя план? Пока сестра вампира проводила ритуал принятия в клан приведенных им людей, спросил Голк, подойдя ко мне, ведь не просто так же ты все это затеял, и стиратель обвел рукой вокруг нас. Есть такое дело, согласился я с ним, пойдемте, отойдем. Это я сказал уже не только ему, но и находящимся поблизости Зуру, Тейли с сестрой, телохранителю Ламии, естественно, молодой арчанке, после чего направился к другой стене, чтобы не слишком мешаться на проходе, и так получилось, что в какой-то момент рядом со мной оказался лишь пожилой советник Лами. Тролль как-то достаточно подозрительно покосился в мою сторону. «Что?» — уточнил я у него, пока остальные нас не слышали. Тот же слегка пожал плечами, но потом все же ответил. «Больно спокойно и как-то естественно ты взял бразды правления в свои руки, будто для тебя это не в новинку. Решать задачи, которые не имеют очевидного и простого решения. Я только сейчас понял», и он перевел глаза на людей, которые сейчас по очереди подходили к Заре, «что именно ты управляешь всеми нами, мы же лишь выступаем как твои полевые командиры, выполняющие те или иные поручения на местах». К тому же, и крупный мужчина оглянулся себе за спину. «Почему-то никто даже не стал оспаривать этого твоего права принимать решения. Даже тут тролль перевел осторожный взгляд на вампира и тех двух мужчин, человека и лирийца, а также женщину-эльфийку, что он привел, даже они», — негромко закончил Зур. Но, немного помолчав, все же добавил, «и если другие еще могут заблуждаться на их счет, то мне точно известен, как минимум, один из них», и тролль кивнул как раз на того, кто и прошел процедуру принятия в клан самым первым, невысокого коренастого человека, «я знаю, кто он и сколько сил и средств империи стоила его смерть». Тут советник Лами и глава тайной стражи империи слегка усмехнулся. Как оказалось, мнимая смерть. И он вопросительно посмотрел в мою сторону. Ну а что я мог ему ответить на это? Лишь то, что когда-то давно сам сказал другому нашему соклановцу. Возможно, это одна из тех причин, по которой я и оказался в нашем клане. И поглядел прямо в глаза троллю. Я оказываюсь поблизости в тот момент, когда другие будут готовы принять мою. Тут я немного помолчал, а потом поправился, нашу сторону. Зур же лишь как-то дюже серьезно кивнул на эти мои слова. «Тебе везет оказаться в нужном месте и в нужное время», — пробормотал он, будто подтверждая какие-то свои мысли. Затем он кивнул и отошел чуть дальше к стене. Там мы с ним в молчании остановились, дожидаясь остальных. «Ну, мы все собрались», — посмотрела на меня Тайла. «Так какой у тебя план, что нам нужно делать и почему ты так настоятельно хотел, чтобы мы все непременно вступили в ваш клан?» Я же лишь слегка усмехнулся. «Сейчас все расскажу. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. 10 минут спустя. Ты псих», — с неподлинным восхищением прошептала Ирис. «Псих», — еще раз повторила арчанка, поглядев на Ликса. «Но именно поэтому все может сработать», — негромко проговорил Зур, после чего посмотрел на убийцу и тех людей, которых ему в помощники они выбирали вместе с Ликсом и Лирийцем. «Их точно будет достаточно», — уточнил он у человека. Тот осмотрел стоящих позади голгобойцов, как из гильдии убийц, так и из отряда Лами. «Да», — уверенно кивнул Лекс, — «тем более и глава согласен с нашим выбором. Ни они, ни мы еще полностью не осознаем их способностей, но главе они уже известны, а значит, все получится». После чего этот молодой парень поглядел как на Тайлу, так и других стоящих возле нее Лами. «Ты отработаешь по команде, когда я дам тебе знать». А практически сразу же попыталась влезть со своим вопросом Киане, но Чол слегка приподнял руку, останавливая ее. «Я говорил», — и он постучал себя по голове, — «все тут, вспоминай». «Да», — смутилась младшая из Лами, хотя сейчас тут была и еще одна девушка, еще совсем девочка, дочка одного из гильдейцев Ламиллеров, который работал на Голга, и она явно младше Киани. Но вот с вопросами почему-то всегда пытается встрять в беседу именно младшая сестра Тайлы, — мысленно усмехнулся Зур и сосредоточился на следующих словах парня. «Теперь ты», — и Лекс перевел свой взгляд на Зару. Девушка к тому моменту, как человек изложил им свой план, уже провела ритуал принятия для всех приведенных ее братом людей. «Я все помню, не переживай», — между тем успокоила та его, — «я тебя не подведу». «Спасибо», — поблагодарил девушку молодой парень. Странно, многие местные заметили это непонятное изменение отношения жесткой и достаточно вспыльчивой вампирши, которая не давала спуску никому. С того момента, как она прошла ритуал принятия в клан, к не слишком уж и выдающемуся парню, что с ней произошло, подумал Голк, глядя на сестру, и если со мной все понятно, я видел его вторую натуру, то откуда о ней могла узнать Зара, не мои же слова на нее так повлияли, удивился он, ведь раньше, если его взбалмошная сестра и прислушивалась к его советам, то лишь для видимости, но теперь, или это пробудившиеся в ней после принятия в клан способности, предположил Голк, ведь о чем-то подобном мне говорил как сам Лекс, так и произошедшие несколько позже, явно намекает на подобные мысли. В общем, то, что отношение девушки к Лексу значительно изменилось, он отчетливо видел. И если для новеньких это было незаметно, но как сам вампир, так и давно знавшие девушку гильдейцы удивленно поглядывали сейчас в ее сторону. Но та спокойно игнорировала направленные на нее взгляды, послушно выполняя все распоряжения и просьбы человека. Что еще? Между тем Лекс еще раз оглядел собравшихся в зале людей. «Если каждый из вас выполнит свою задачу, то мы справимся, поверьте». Ну а дальше, он молча развернулся и направился в сторону выхода, ведущего в городскую канализацию. «Выдвигаемся», и он махнул рукой Йорканке и Зуру. Вот они выходят в небольшой темный коридор, вот человек оглядывается в направлении зала, где сейчас остались все остальные. Но что это, не прошло и мгновение, как огромное помещение, где сейчас находились люди, накрывает покрывалом непроглядной тьмы, и в следующий миг тьма рассевается, и глазам человека предстает совершенно пустой зал. «Смотри-ка, сработало», только и пробормотал Лекс, после чего развернулся, и двинулся дальше по коридору, выбираясь в городскую канализацию. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, вечер, некоторое время спустя, великий хан, они их привели, обратился к Зудару один из его стражей. «Да», — медленно кивнул тот, все тем же безжизненным взглядом смотря в направлении стены шатра. Смерть сына и его прямого наследника неожиданно сильно и больно ударила по состоянию шаха, и это выбило всегда спокойного и хладнокровного мужчину из колеи. Даже этот поход был принят в пылу эмоций на горячую голову, чего раньше бы никогда не произошло. Не смогла хана остудить и успокоить даже его красавица-дочка, которая раньше могла отвести гнев и немилость хана от любого, только одним своим присутствием. В этот же раз, горя от потери брата и сына, тем более в преддверии его намечающейся свадьбы, подорвала силы всей семьи шаха, и потому в данный момент он был отстранен и рассеян. «Зудар», — раздался негромкий шепот из-за спины сидящего в походном троне мужчины. Всего два орка на всей территории степей могли обратиться к хану по имени, и сейчас это был, как ни странно, его старший брат, Сертар, тот, кто когда-то давно сам отказался от своего наследственного права, но к чьим мудрым советам шах всегда прислушивался. «Зудар, он ждет твоего приказа», — повторил его главный советник и главный шаман, которым и стал потом старший брат великого шаха. «Я понял», — медленно кивнул Зудар, постепенно возвращаясь в реальности, отпуская свои печальные и грустные мысли, после чего сосредоточился на вошедшем в шатер посланнике. «Проведите их к шатру совета», — начал говорить хан, — «организуйте охрану. Лами мне нужны живыми, никто из них не должен пострадать до начала совета. Пригласите туда же и мою дочь, она сможет узнать их». Зудар даже не обратил внимания на то, как низко поклонился ему посланник и спиной выскользнул из шатра. «Оставьте нас», — приказал брат Зудара, находящимся в шатре телохранителем. Как бы орки ни относились к странному и немного сумасшедшему старшему брату шаха, ведь никто так и не узнал причин его отказа от трона, но его приказы исполнялись не менее быстро, чем приказы самого правителя степи. И потому уже в следующее мгновение в шатре кроме шаха и его главного советника никого не осталось, а в следующий миг обстановка в шатре кардинально изменилась. И теперь стало не слишком понятно, то ли правителем степей является мужчина, сидящий на троне, то ли пожилой орк, стоящий напротив него. «Соберись, Зудар», — раздался неожиданно жесткий голос старика, и серьезный взгляд Сертара уставился прямо в глаза великому хану. «Мы с тобой ошиблись, и удар пришелся совершенно не с той стороны, откуда мы ожидали. Никто не ждал предательства от нашего союзника, тем более после того, как мы решили связать наш договор кровными узами, а потому, и резкий шаг вперед. Соберись, Мы должны выяснить, что же там произошло, а для этого тебе необходимо взять себя в руки и выйти к нашим людям непоколебимой и неустрашимой скалой, которая стойко переносит любые удары судьбы, обрушившиеся на нее. Ты должен не просто самолично провести допрос Лами, после того, как Ирис опознает их, но и... Да, я помню, неожиданно спокойно проговорил хан, мы растеряли свою власть, многие ханы начали поднимать головы. То и дело слышится, что я и наш отец — это два разных орка. И это именно он был тем великим ханом, что объединил под своей рукой всех орков, а не я. А потому, казнь девушек я проведу сам, я помню. Да, кивнул более старший орк, нужно показать, что в тебе та же жесткость и сила, что и в нашем отце, но главное, суд должен быть справедливым, особенно сейчас, когда на тебя давит груз потери сына. И потому сначала нам необходимо выяснить всю правду. Правду, протянул хан, зелье дурмана и подчинение, это то, чему поверят все наши люди. Да, еще раз повторил Сертар, и потом казнь для девушек будет выглядеть уже не просто как наказание, а как избавление от страданий, это поймут многие. Но, что хотел добавить еще шаман, хан дослушать не успел, ведь у входа в шатер раздалась какая-то возня. Повелитель, повелитель, попытался кто-то прорваться к нему в шатер, но на входе возмутителя спокойствия остановили телохранители. Братья переглянулись. Что-то произошло, уверенно произнес Сертар и кивнул Зудару в направлении входа в шатер. Понял, только и ответил тот, занимая свое место на троне, а буквально через мгновение, уже твердым и уверенным голосом сказал, впустите его. Матерчатые двери распахиваются и в шатер, кланяясь, входит мощный орк. Повелитель, ваша дочь сбежала. На одном дыхании выпалил гонец. Что? Даже удивился хан, он ожидал чего угодно, но никак не этого, как сбежала, куда, и уже собравшись с мыслями, рассказывай, да, мой повелитель, еще раз поклонился орк-посланник, после чего продолжил, мы сразу, как получили приказ пригласить ее на совет, направились в лагерь вашей жены, но как оказалось, принцессы там не было, тогда мы обратились к хатун, жена хана, тюрк, Нурас, за разрешением пригласить вашу дочь на совет, но как оказалось, и она не знала, что принцесса Ирис отсутствует. Вот тогда-то мы и приступили к ее поискам. Беглый опрос телохранителей вашей жены и принцессы подсказал, что последний раз ее видели направляющейся со своим скакуном к стойлам. Когда мы туда прибыли, стойла были пусты. Таура, как и принцесса Ирис, там не было. Дальше мы прочесали всю восточную часть лагеря и опросили ближайшие отряды. Но принцессу никто не видел с того момента, как они с Хатунну распокинули шатер совета. И посланник низко наклонил голову. Следопыты пытаются что-то прочесть по следам, но в лагере слишком много людей, чтобы что-то понять. Однако они проверяют территорию за внешними постами. Таур вашей дочери известен, и уже скоро мы точно выясним, в каком направлении она ускакала. «Ничего не понимаю», – прошептал Зурдар, после чего хотел уже отпустить посланника, как в их разговор вмешался его брат. «Великий хан, попросите этого отважного воина пригласить сюда вашу хатун», – произнес он, наклонив голову. «Да», – степенно ответил Зурдар и, уже обращаясь к посланнику, «ты все слышал. Пригласите ко мне в шатер жену, я хочу поговорить с ней». «Да, господин», – произнес боец, видя, что тот не уходит, а желает еще что-то сказать, Зудар одобрительно поднял руку. «Слушаю тебя, повелитель», — произнес крупный орк, которого кто-то назначил посланником, хотя тот больше был похож на отъявленного рубаку, а не дипломата. «Хатун сама собралась отправиться к вам, как только чуть больше узнает у своих воительниц. Я думаю, что она уже едет сюда. Ваша жена не собиралась задерживаться. Понятно, хорошо, можешь идти». И хан махнул рукой в сторону выхода. Вояка уважительно наклонил голову и спиной вышел из шатра. И правда, только посланник покинул шатер и не успели еще братья обсудить произошедшее, как снаружи раздался повелительный голос супруги Зудара. «Я к хану», только и произнесла женщина, и вошла внутрь шатра. Заметив стоящего позади трона Сертара, вошедшая статная арчанка лишь слегка усмехнулась. «И ты здесь, значит, не придется отправлять за тобой». После чего она уже оглядела обоих находящихся в зале мужчин. «Я не знаю, что произошло», — начала рассказывать она, — «мы только прибыли с совета, как приехал твой курьер», — Ирис выслушала его послание. Тут хатун на пару мгновений замолчала. «А ты знаешь», — эта женщина задумчиво сказала уже своему мужу, Ирис ведь до сих пор не верит в причастность Тайлы к смерти нашего сына и тому нападению. Перед ее исчезновением у нас с нею был небольшой разговор, но я не придала ему особого значения. Именно тогда она и рассказала мне о своих сомнениях. Но я не думала, что для девочки это настолько важно, и она решится на побег. Похоже, ты все же права, протянул старший из братьев. У Ирис не было близких подруг, и когда она вернулась из империи, то мне часто докладывали, что она постоянно общалась с Ламией через переговорный артефакт. Тут старик слегка пожал плечами. И когда они успели так сблизиться, если гостили в империи чуть больше недели, удивился шаман. Так ты думаешь, что она сбежала, чтобы не участвовать в совете? Уточнил Ухатун, сидящий напротив нее на троне Зудар. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, вечер, некоторое время спустя. Пора, молодая арчанка даже не заметила, как человек приблизился к ней и прошептал на ухо эти слова, после чего слегка подтолкнул ее вперед. «Начни, как я тебя и просил», — добавил он, — «тем более и момент удачный. Появишься очень эффектно». «Поняла», — кивнула в ответ Ирис. Подслушанный разговор между ее отцом и дядей многое рассказал девушке. Например, она теперь точно знала, кто принимает главные решения в их семье, и, как оказалось, это далеко не ее отец. Но больше всего ее удивило то, что мама знала об этом. Больно уж неоднозначно она отреагировала на присутствие Тутсертера. Между тем, сделав несколько шагов вперед, девушка скинула с себя маскировочное плетение, которое стало доступно ей после принятия в их новый клан. Или ее новую семью. Ирис еще не знала, как об этом сообщить парню и стоит ли вообще это делать. Сам-то он, похоже, ни о чем не догадывался. Ну а о том, что об этом придется рано или поздно рассказать своим родителям, она предпочитала даже не думать. Мгновение и необычное плетение абсолютной невидимости, как называл то Лекс, слетело с нее. «Я не сбегала», — негромко проговорила Ирис, как бы отвечая на вопрос, заданный ее отцом. Только вот тихие слова девушки набатом пронеслись по мгновенно преобразившемуся шатру. Ее отец с двумя изогнутыми мечами перед лицом уже загородил собой жену, которая и сама навела на Ирис невесть откуда взявшийся короткий степной лук. Тогда как старший брат ее отца и один из сильнейших шаманов степи, прикрывает как его, так и мать девушки, встав перед ними и отгородившись от Ирис своим костяным посохом, на вершине которого в глазах закрепленного там черепа какого-то грызуна, заполыхал опасно красный огонь. «Это я», — приподняла руки девушка, — «я, Ирис, успокойтесь, не поднимайте шум». И девушка оглянулась в сторону входа, но там было все нормально, хотя, вроде Лекс предупредил, что позаботится об этом, вспомнила она. Правда, что он должен был сделать, парень не сказал, но был уверен, что у него все получится. И если раньше в этом девушка как-то сомневалась, то сейчас, оказавшись в самом центре охраняемого и патрулируемого множеством отрядов многолюдного лагеря орков, она почему-то стала значительно больше доверять его словам. «Я», между тем еще раз повторила она. Ирис, как это ни странно, первым успокоился и опустил свое оружие именно ее дядя, после чего, подойдя к ней, он проворчал: «И правда, она, а не какой-нибудь степной дух или дервиш», и отошел в сторону, давая рассмотреть девушку и остальным. Дочь строго посмотрела на Ирис мать, став распекать: «Не хотела бы ты объяснить свой поступок?» Отец же лишь просто расслабленно кивнул, убирая оружие. Между тем к арчанке подошел Сертал. «А вот меня больше интересует не причина ее исчезновения, хотя и они интересны, а как это она тут оказалась?» И орк обвел помещение шатра, после чего остановил руку, указав той в сторону двери, ведь сюда никто не входил. «А ведь и правда», — посмотрел на Ирис ее отец, — «как ты тут оказалась, дочка? Да и вообще, что произошло? Почему ты исчезала из лагеря? И где была?» Девушка, выслушав вопросы отца, кивнула, удивившись тому, как точно смог Лекс предсказать реакцию ее родственников на ее появление, а потому и в последующих своих действиях она уже не сомневалась. «Меня похитили», — спокойно начала рассказывать она, — «выкрали из лагеря, вместе с моим Тирда. Таура, тот, кто меня выкрал, забрал с собой, чтобы вы подумали, будто я сбежала из-за разговора с мамой». Отец и дядя переглянулись. И как теперь поняла Ирис, более опытный в интригах, Сертал спросил: «Если тебя похитили и, как я понимаю, все прошло удачно, коль мы твою пропажу заметили только сейчас, то, что им было нужно от тебя?» Тем более, если учесть, что тебя потом отпустили и сейчас ты находишься тут, с нами. Арчанка мысленно кивнула тем ответом, что для нее заготовил человек. Он будто знал, что у меня будут спрашивать, мысленно прошептала она, после чего уже вслух сказала. Они хотят встретиться с вами и поговорить, пара секунд молчания, поговорить о смерти Тигайтом, как это произошло на самом деле. Ирис видела, что ее мать уже что-то хотела спросить, а отец явно с сомнением посмотрел в ее сторону, тогда как дядя лишь на пару мгновений задумался, где и когда, только и спросил он. Ирис даже понять ничего не успела, как возле нее появился Лекс. Сейчас, только и произнес пчел. Странно, удивленно посмотрела Арчанка на своих родителей и дядю, почему они так спокойно отреагировали на его появление, когда даже меня чуть не нашинковали в мелкий фарш. Ответ оказался простым. «Не дергайтесь и не напрягайтесь», — услышала она слова Ликса, обращенные к ее родным. «Вы парализованы. Сделано это для нашей общей пользы, чтобы вы не наделали глупостей. А теперь давайте начнем говорить. И начнем мы с того, что я кое-что вам расскажу, а потом и покажу. Но сначала...» И Лекс указал себе за спину, как раз туда, куда и были направлены взгляды всех находящихся в шатре орков. «Думаю, этого огромного тролля вам представлять не нужно. Его я попросил присоединиться к нашей беседе именно потому, что вам точно известно, кто он и какое место занимает в империи». Ну а после этого человек достал небольшой кристалл, сам при этом, начав рассказывать. «Как мы и рассказали вашей дочери, которая не попросила иных доказательств, кроме наших слов, мы в город, который вы осадили, прибыли с востока». «С востока», — повторил Лекс, «тогда как нападение на отряд вашего сына, со слов следопытов, произошло на западе от города, ну и со слов вашего главного визиря, там же и прошел наш отряд. Но как вы понимаете, тут есть нестыковка, мы прибыли с востока, а значит, никак не могли оказаться в месте нападения на вашего сына. Это первое. Второе, более интересное, следопыты, нашедшие следы битвы и следы нашего отряда, а также визирь, рассказавший вам об этом. Думайте сами, но мне кажется, ответ вполне очевиден. Кое-кого из вас хотят сместить, и, судя по тому, что нам рассказала Ирис, произойдет это уже завтра утром, когда командование войсками возьмет на себя как раз глава отряда следопытов, по счастливой случайности оказавшийся сыном визиря. Ну а теперь более весомые аргументы. Вашей милой дочери не потребовалось никаких доказательств, кроме моих слов, тогда как вы более прагматичные орки и явно захотите увидеть что-то более существенное, чем мои рассуждения, а потому я принес это. И Лекс вновь показал кристалл, который во время рассказа он крутил между пальцев. Это иллюзорная запись нескольких происшествий, которые произошли недалеко от города, и которые мне удалось восстановить. В том, что иллюзия подлинная, думаю, ваш шаман, тут щелкивком указал в сторону дяди Ирис, сумеет определить без проблем, а потому, и он активировал кристалл, с записанными на него иллюзиями. Девушка пораженно смотрела на сохраненные в кристалле события. Вот один отряд приехал в горы и на тропе начал что-то делать. Что там происходило, Ирис не понимала, но те явно там находились не просто так. Странно, но Арчанке показалось, что Изур, глава тайной стражи империи, и ее дядя, того выдали сильно расширившиеся зрачки, явно догадались о том, что происходило на тропе. «Это же Гухош», — тихо прошептала она, узнав одного из орков. «Вот отряд собирается и уезжает. На этом иллюзия прекращается. Это все?» — не поняла девушка. «Но нет, буквально через пару минут начинается другая. То же самое место, которое они видели на прошлой иллюзии, но теперь там одни орки. Причем это именно тот самый отряд следопытов, который обнаружил место гибели ее брата. И теперь они точно устроили засаду, окружив тропу, как со стороны гор, так и укрывшись в степи. Непонятная перемотка, будто иллюзию кто-то ускорил, и вдруг она замедляется. Брат!» Пораженно воскликнула Ирис, рассмотрев такое знакомое и родное лицо, Тик. Отряд, во главе с ее братом, высоким мускулистым орком, облаченным в крепкие дорогие доспехи, продвигается по тропе, и вдруг нападение. Сначала дорогу перекрывает обвал, устроенный следопытами. Потом отряд ее брата обстреливают с двух сторон, заставив прижаться его к камням. А потом, что это? В ужасе прошептала Ирис, но никто ей так и не ответил. Между тем отряд следопытов, когда с людьми Тига было покончено, по большой дуге обошел место смерти ее брата и ускакал в степи. Ирис думала, что на этом иллюзия и закончится, но нет. Еще одна небольшая перемотка, и теперь она видит уже третий отряд. «Тайла, Киани», – прошептала девушка, – так они все-таки были. Но дальше она додумать не успела. Сейчас она во все глаза смотрела на неудачника, который не сумел удержаться на Тауре и перелетел через его голову. И ему так не повезло, что он провалился в нору горного крота. И тут она все же разглядела лицо этого умелого наездника. «Лекс». Пораженно девушка посмотрела на стоящего рядом с нею человека. Вот парень проваливается в нору, проходит какое-то время, и Зур с парой бойцов сумели вытащить его оттуда. На этом иллюзия закончилась. Ирис даже не поняла, зачем этот последний эпизод мог попасть на столь важный кристалл с записанными на него иллюзиями. Только вот случайно взглянув в напряженное и пораженное лицо Зура, которым оно стало именно при просмотре этого короткого последнего эпизода, арчанка поняла, что показан он был не просто так. Между тем Лекс, о котором Ирис на пару мгновений даже забыла, сказал: «Вот теперь я сниму с вас паралич и думаю, вы будете готовы к нашему разговору». А в следующий миг молодая арчанка ринулась вперед, стараясь подхватить свою внезапно ставшую заваливаться на пол шатра мать. Но первым рядом с ней оказался Лекс. «Осторожнее», — подхватил он ту под руку и предостерег хату норков, а затем отошел к молчаливому троллю. Несколько мгновений в шатре стояла давящая тишина. Кристаллы иллюзии, записанные на него, подлинные. Неожиданно раздался голос дяди девушки. И только сейчас Ирис поняла, что все, даже стоящий за ее спиной тролль, ждали вердикта шамана. Так он не знал о существовании кристалла, дошло до арчанки. «Откуда он у тебя?» Этот вопрос Ирис ожидал от кого угодно, но не от Зура. «Так он и правда ничего не знал», — убедилась она. Лекс же лишь слегка пожал плечами, после чего все же ответил. «Как оказалось, то падение было далеко не случайным», — проговорил он. «И», — уточнил у него тролль. Парень лишь вновь пожал плечами. «Кое-кто захотел со мной поговорить, и особого выбора мне при этом не оставили. Иначе». И чел показал в сторону Сертала, у которого сейчас и находился кристалл. «Ты прекрасно понимаешь, что бы с нами случилось». Тролль как-то странно кивнул, после чего передернул плечами. «Понимаю», — протянул он. Между тем к их разговору присоединилась мать девушки. «Зур, Сертал, расскажите, что вы там увидели? Что это за ужас, который убил моего сына? Я же вижу, что вы прекрасно знаете, что это такое». Ирис удивленно посмотрела на мать. Та, оказывается, прекрасно знала тролля, по крайней мере, обращалась она к нему по имени. Ее дядя и советник Лами переглянулись. «Нурас, ты когда-нибудь слышала о спорах богини смерти?» — спросил у Хатун старший брат ее отца. «Говорят, это легенды», — с недоверием ответила женщина. «Нет», — уверенно помотал головой Зур, — «одна из таких спор стала причиной уничтожения соседнего континента». «Но тогда я не понимаю», — и статная арчанка посмотрела на стоящего перед ними молодого парня, — «если это одна из них, то почему вы все еще живы?» «Вот и мне это интересно», — протянул тролль. «Так почему?» — и он посмотрел на человека. Тот несколько мгновений стоял молча, после чего, немного подумав, ответил. «Та, кого я встретил, не хотела, чтобы я рассказывал кому-нибудь о том, что там произошло», — только и сказал он. «Но в доказательство нашей встречи я могу показать это». Тут парень поднял руку, и неожиданно на его ладони появился тот самый непонятный мешочек, что Ирис видела на одной из иллюзий. «Спора», — отодвигаясь от парня, прошептал шаман. Чел же лишь с недоумением пожал плечами. «Не знаю, мне не сказали, как эта штука называется», — а в следующее мгновение мешочек испарился с ладони парня, будто впитавшись в его кожу. Между тем к Лексу подошел тролль. «Так она сделала тебя ее хранителем?» — уточнил он. «Похоже на то», — согласился с ним Лекс. Зур кивнул, после чего удивленно поглядел на кристалл, что держал в руках дядя девушки. «Так среди первого отряда был кто-то из ее слуг», — на что парень лишь слегка усмехнулся. «В том-то и дело, что был, и теперь она вряд ли будет благосклонна или как-то иначе смотреть в его сторону». Зур несколько секунд обдумывал слова человека, а потом улыбнулся в ответ. «Я понял тебя». Между тем Ирис смотрела с одного на другого. «Да ком вы все время говорите с таким почтением?» Девушке почему-то это не понравилось. Может, потому, что эту неизвестную Лекс упоминал больно часто. Молодая арчанка даже не заметила, как рядом с ней оказался брат ее отца. «Ты до сих пор так и не поняла, о ком идет речь?» «Нет, честно помотала та головой. Ее дядя лишь слегка усмехнулся. «Они говорят о богине смерти. Богиня смерти», только и прошептала девушка, после чего пораженно посмотрела на парня, так он с ней встречался. И не только, еще раз усмехнулся старый шаман, она его пометила, только вот, что хотел еще сказать ее дядя, девушка не узнала. Неожиданно в их разговор вмешался Лекс. «Сюда идут ваши люди», обратился он к отцу Ирис, как-то странно выделив слово «ваши», «скажите, что будете на совете через пару минут». Но, попытался возразить ему хан, человек же спокойно прервал того и закончил. «Вы забыли о тех, кто и устроил ловушку на вашего сына. Они все еще в лагере, и вы не знаете, как их много и кто они. Мы выявили только верхушку, и следующая команда. Невидимость», это Чол уже говорил Ирис и Троллю. Девушка, даже не задумываясь, активировала плетение. А буквально через секунду из-за стены шатра раздался голос сына визиря. «Мы к великому хану. Совет собран. Ханы ждут». И что-то теперь в голосе Гухаша Арчанка уже не слышала прежнего уважения и почтения к ее отцу. «Впустите его», тем временем отдал приказ ее отец. Ну а дальше он сделал то, о чем и попросил его человек, обещал прийти через пару минут. Вот и замечательно. Ирис опять не заметила, как рядом с нею появился Лекс, после того как в шатре кроме них никого не осталось. «Я пошел, ну а ты следи, чтобы с ними ничего не случилось. Снаружи вас прикрывают», это человек сказал Зуру. «Я понял тебя», кивнул в ответ тролль. «Вы оставайтесь тут и не покидайте шатер», даже не собираясь им что-то разъяснять, произнес Чол, обращаясь к родителям и дяде девушки. После чего кивнул и направился к выходу. Ирис хотела уже крикнуть, что он забыл накинуть на себя маскировку, но не поверила своим глазам. Шатер покинул ее отец. Глава 2. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Окрестности города Сервал. Лагерь орков. Вечер. Некоторое время спустя. Великий хан, учтиво обратился главный телохранитель к вышедшему из шатра мужчине. Совет ханов уже собрался в полном составе. Туда же мы по вашему приказу привели доставленных в лагерь лами. Хан лишь слегка наклонил голову, показав, что услышал слова старого и верного телохранителя, служившему еще его отцу, после чего неспешно направился к центру лагеря. Тем временем Коган, пожилой крупный орк, быстро махнул рукой, собирая телохранителей хана и указывая вперед. «Чего застыли?» – прошипел он, и сам двинулся следом за своим господином. Его орки незаметно оттеснили остальных, давая возможность спокойно прошествовать их вождю к шатру совета. Громкий гомон, никак не похожий на мирное обсуждение и решение важных вопросов, уже издали донесся до идущего рядом с ханом его высокого и седого телохранителя. Вот же собралась неугомонная свора бродячих псов, а не почтенные и уважаемые ханы, что скажешь? Услышал он негромкие слова хана. Коган не сразу и понял, что этот вопрос хана предназначался ему, а потому он с удивлением посмотрел в спину своему господину. Тот до сего момента никогда не интересовался его мнением, но, если он спросил об этом сейчас, то явно ждет какого-то его ответа. Орк сначала хотел отделаться лишь дежурной фразой, но посмотрев в казавшуюся какой-то отстраненной и несколько расслабленной фигуру великого хана, он тихо ответил: «Господин, не нужно вам было сейчас соглашаться на этот совет». Визирь что-то задумал. Его люди прощупывали почву и пытались подкупить стражу. «Но в охрану и ближний круг телохранителей я всегда брал лишь наших кровников и тех, кто будет верен вам до своей смерти, а потому у них ничего не вышло, но другие». И Коган оглядел галдящую толпу. После чего, сделав шаг ближе к идущему перед ним хану, старый телохранитель прошептал: «Поэтому знайте, господин, мы с вами до конца». Хаем, пожилой орк удивленно посмотрел на остановившегося и повернувшегося в его сторону хана. «А вот это интересно. Если уж даже ты почувствовал грядущие перемены и постарался как мог приготовиться к ним, тогда и остальные давно уже должны были обратить на них внимание и выбрать ту сторону, которую готовы будут принять. А это хорошо». Произнеся это, хан кивнул, а затем как-то странно и по-хищному усмехнулся, продемонстрировав звериный оскал крупных клыков. «Ты, главное, со своими людьми ни во что не вмешивайся, как бы со стороны это ни выглядело», неожиданно ровно и спокойно сказал телохранителю его господин, после чего вновь развернулся и двинулся дальше, подходя ближе к площадке у шатра совета, где сейчас и толпился весь народ. Старый же телохранитель пораженными глазами смотрел в спину идущего перед ним орка. «А зря они считают, что кровь отца остыла в его детях», подумал он, По крайней мере, в одном она бурлит и кипит ничуть не меньше. Ведь как раз в этот миг он увидел то самое хищное выражение, что много раз наблюдал на лице предыдущего великого хана. «Он все знает», — мысленно проговорил пожилой орк, «и это не они устроили на него ловушку, а сами, похоже, угодили в нее». Вспомнил Коган и еще кое-что, а именно то, когда на лице старого хана появлялся его звериный оскал. «Будет кровь», — прошептал он, — «много крови». И уже полностью уверенный в действиях своего великого хана пошел вслед за ним. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, совет ханов, вечер. Некоторое время спустя, великий хан, приветствуем тебя, старый седой сгорбленный орк, слегка наклонил голову, обращаясь к взошедшему на свое место и севшему во главе круга совета ханов. Мы готовы. Совет собран в полном составе. И старик обвел сидящих мужчин, правителей, сильных воинов, пронырливых торговцев, хитрых дипломатов и умелых шаманов, представлявших все значимые и крупные кланы и роды степенного народа. Сидели они вокруг большого расстеленного на земле ковра, сплетенного из невероятно ценных волокон колонийских горных дугов, аналог золотого руна, сверкающих даже в этих вечерних сумерках золотым отсветом. Если честно, сам старик Кизух даже не знал, чем было ценно это полотно, кроме того, что именно из этой ткани мастерицы-арчанки ткали ковры для совета ханов. «Традиция», — мысленно проворчал старик, после чего также мысленно усмехнулся и добавил, «хорошая традиция, особенно для моего небольшого народа, ведь именно на их землях, у отрогов гор на границе степи и земель гномов, только и обитали колонийские горные дуги, из чьей шерсти необычного окраса и состава, а их шерсть – это чистейшее золото, потом получали пряжу для столь ценных ковров. И если бы не эта традиция, старик никогда бы не занял свое место за круглым ковром совета. Сам Кизух прибыл на границу степи в пригород Сервала после личного приглашения хана на будущую свадьбу его сына с дочерями правителя соседней империи. И уж никак не ожидал, хоть и опытный, но уже переживший пик своей физической силы, старый хан, оказаться на пороге грозящей развернуться сейчас войны между степью и империей. Массового нашествия, когда степная орда орков пойдет сжигать и уничтожать все на своем пути. И почему-то речь не шла даже о захвате добычи, только опустошение и смерть. Хотя, как иначе, мысленно покачал головой Кизух, смерь мальчика, старик прекрасно помнил молодого орка, ведь как-никак он был дальним родственником старого великого хана, и часто навещал владения его рода как тогда, так и сейчас, единственного наследника Зудара. Кто бы мог подумать, зачем империя нанесла столь подлый удар в спину нашего хана? Старик уже несколько раз задавал себе этот вопрос, но ответа на него не находил. И вот сейчас им должны были предоставить последние неоспоримые доказательства произошедшего нападения. Сейчас, хотя что это, только в этот момент Кизух прислушался к словам, которые говорил Зудар. Пожилой орк обратил внимание, как Зудар смотрит в сторону брошенных перед ним на колени лами, приведенных из города, молодые и старые, запуганные, избитые. На лицах читается страх и смятение, непонимание и отчаяние. Одни, посреди вражеского лагеря, но тут что-то странное. Точно, вспомнил старик, вроде кто-то из молодых говорил о том, что нужных лами должны опознать и указать принцесса, только почему ее нет, да и что вообще происходит. «Уведите их», между тем раздается тихий голос великого хана, «они мне больше не нужны, после совета отдадите их нашим воинам». И хан махнул рукой, приказав нескольким своим телохранителям убрать пленниц. Когда же тех увели, Зудар поднялся со своего места, так он простоял несколько мгновений. Старик всей своей продубленной ветрами степей кожей почувствовал разлившееся вокруг напряжение. Это же напряжение начали ощущать и остальные. Они стали поглядывать друг на друга и переглядываться между собой, но хан все стоял молча, будто набирая сил, для своих следующих слов. И вот Зудар заговорил, «Я отказываюсь от права на месть империи», — негромко произнес он, «если убийство моего сына было спланировано ими заранее, то имперцы точно будут ждать нашего скорого ответа, и значит наши войска там ждет подготовленная ловушка и засада, а это лишние смерти». Тысячи смертей воинов моего народа, а потому я распускаю армию и приказываю вам забыть о месте империи, и орк, опустошенный гибелью своего сына, а теперь старик это видел прекрасно, опустил голову, после чего развернулся и собрался уйти с площади перед шатром совета. Кизух сидел и хлопал глазами. Он ничего не мог понять. В таком же полуобалдевшем состоянии находились и многие из сидящих в круге совета ханов. Но не все. Теперь вы видите, встал со своего места главный визирь, высокий худой орк, с длинным вытянутым злым лицом. Наш великий хан уже давно не тот, каким мы привыкли его видеть. И орк в расшитом золотом нарядном халате, изготовленном эльфами, указал рукой в сторону Зудара. Он не готов мстить даже за собственного сына, что уж говорить об остальных его подданных. Мы, наш народ, под его правлением, ослабли. Любой может напасть на нас, а мы будем думать лишь о том, как сохранить наши жизни и что противник уже знает о нашем ответе и готов к нему. Так мы и превратимся из великого степного народа в тех, с кем перестанут считаться даже дикие зургулы, маленькое племя землепашцев и торговцев на окраине степи. Даже они начнут похищать наших женщин и угонять наши стада. Среди сидящих вокруг ковра ханов начал нарастать недовольный гул. Сам же Кизух подумал: «Ты хоть видел этих зургулов?» И старик покачал головой, представив картину мелкого степного землепашца, который едва был по пояс любому орку, когда тот пытается кого-то угнать. И эта мысль хоть и заставила старика мысленно усмехнуться, но само направление реплик визиря ему пришлось не по нраву. Если он готов сказать такое в присутствии всего совета, эта проскользнувшая в его голове догадка навела на то, что все уже давно спланировано. И не только это, подумал старый орк, и украдкой огляделся вокруг. Если визирь затеял захват власти, то они уберут всех, кто не согласится признать его права на трон великого хана, а у меня не так много бойцов, чтобы суметь хотя бы выбраться из лагеря. Похоже, такие же мысли старик заметил в глазах еще нескольких орков, также осматривающих остальных. Но вот что плохо, и это пожилой хан определил сразу, среди находящихся за круглым ковром совета было множество тех, кто, в отличие от него, точно знал о том, что сейчас происходит. Ну а визирь тем временем продолжал свою пламенную речь. «Я нашел для нашего великого хана все доказательства подлости и коварства имперских подхалимов, мы привели ему тех, кто мог подтвердить наши слова, а он, что сделал он?» И визирь вопросительно осмотрел остальных правителей, а потом сам же и ответил на свой вопрос. Он не захотел даже разговаривать с ними, он просто отпустил этих девок, и не просто отпустил, а сохранил им жизнь. Он забыл традиции нашего народа, он забыл, что такое кровная месть, он забыл, как должен вести себя настоящий мужчина, как должен вести себя великий хан. После своих слов худой орк с яростным лицом обличительно указал в направлении уходящего Зудара. «Переигрывает», — спокойно констатировал Кизух, понимая, что и его самого уже никто не отпустит. Была тут парочка ханов, которая давно претендовала на его земли, граничащие с гномами. И они явно, судя по тому, что видел старик, сейчас находились на стороне мятежника. Да и вполне заметная поддержка многими другими ханами взбунтовавшегося визиря стала очевидна после его столь пламенной речи. Даже некоторые из тех, кто до этого момента еще с сомнением относился к словам визиря, сейчас уже с большим презрением посмотрел в сторону стоящего спиной к кругу совета хану. Между тем худой орк, встав в гордую позу, громко спросил: «Ты готов держать ответ перед советом, великий хан?» Мало бы кто не сумел заметить язвительный контекст в словах визиря. Великий хан и должен держать ответ. Одно это в любое другое время стоило бы ему головы. Но не сейчас. Все взгляды были направлены в спину остановившегося крупного орка, который сейчас медленно повернулся в их сторону. После чего Зудар окинул каким-то спокойным и совершенно холодным взглядом сначала стоящего прямо напротив него визиря, а потом и сидящих за ковром совета ханов. Вот это ледяное спокойствие и заставило насторожиться Кизуха. Пара секунд молчания. «Ну, а ты готов держать ответ перед своим ханом?» — раздался холодный и равнодушный голос, от которого у пожилого орка побежали мурашки по коже. И, судя по всему, не только у него. Ведь худой визирь, даже помимо воли, сделал непроизвольный шаг назад. Но только это его не спасло и никак ему не помогло. Буквально в следующее мгновение, после того, как Зудар задал этот свой вопрос, обезглавленное тело визиря завалилось прямо в центр ковра совета, а его голова подкатилась к ногам хана. Сам же Зудар спокойно посмотрел в уже мертвые, но при этом широко открытые глаза своего бывшего визиря и негромко, но так, что его услышал чуть ли не каждый сидящий поблизости, произнес: «Я отказался от мести империи, но никто не говорил, что я откажусь от мести за моего сына». И тут он поднял глаза. Кизух был не уверен в этом, но ему показалось, что хан заглянул в душу одновременно чуть ли не каждому сидящему перед ним правителю, и холод пробежал не только по его венам, заставив сжаться сердце, и за его смерть воздастся каждому причастному к ней, и будто эти слова послужили спусковым механизмом, на ковер завалилось еще 12 обезглавленных тел, каждому причастному, тихо завершил Зудар, после чего он повернулся в сторону лагеря орков, где его часть накрыла странное магическое поле, ледяным пламенем отражающееся в глазах Зудара. Старик осторожно посмотрел в ту же самую сторону. Кизух был слабым шаманом, а потому не был уверен, но ему показалось, что этот щит не позволял как проникнуть внутрь, так и покинуть его пределы. Хотя, он быстро просканировал доступное ему пространство, и похожих щитов в лагере он сумел засечь несколько, по крайней мере он обнаружил еще 5, но тут старик глянул на лежащие перед ним на ковре тела, их должно быть больше, негромко прошептал он, ровно 13, и будто услышав его слова, хан произнес, ровно 13, мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, совет ханов, ночь, что происходило следующие несколько часов в лагере орков никто точно сказать не мог, люди хана, по крайней мере его телохранители, как это ни странно, все время находились рядом с ним. Сам же лагерь орков тем временем был поделен магическими границами на своеобразные части, которые никто не мог преодолеть. Кизух видел, как кто-то из орков попытался сбежать, прорвавшись сквозь магический щит, даже воспользовался для этого каким-то мощным артефактом, но так и не смог этого сделать, да и люди Зудара тому несчастному даже особо не препятствовали. Просто сам щит не позволял прорваться сквозь него, так что у беглеца ничего не вышло. Он лишь обратил на себя внимание, и телохранители великого хана схватили его. Между тем напряжение у площадки возле шатра возрастало. Но сам Зудар, как после смерти визиря занял место во главе ковра советов, так спокойно и сидел там, будто медитируя, и чего-то ждал. И если раньше кто-то, может быть, и осмелился еще подойти с вопросом к нему, то сейчас, видя обезглавленные тела других правителей, все старались не привлекать к себе внимания холодного и отреченного взгляда великого хана. Старый орк уже и сам хотел устроиться удобнее и уйти в нирвану медитативного транса, как неожиданно заметил обращенный в его сторону взгляд великого хана. «Уважаемый Кизух», — обратился к нему Зудар, — «возьмите это». И крупный орк вытащил из кармана своего халата небольшой записывающий артефакт. «Я хочу, чтобы вы активировали его». Но сначала, тут Зудар тяжелым взглядом осмотрел оставшихся в живых правителей, выберите любого достойного на ваш взгляд шамана из присутствующих и дайте вердикт нашим братьям, и хан обвел рукой сидящих на ковре мужчин, является ли записанная на него иллюзия подлинной, ну а потом активируйте ее. Кизух удивился странной просьбе хана, на что тот, видя его недоумение, спокойно пояснил, я знаю, что никто из вас точно не причастен к произошедшему, это первое, второе, я доверяю тебе, это Зудар сказал, посмотрев прямо в глаза пожилому орку, ну и третье, и хан кивнул в сторону остальных правителей, что более важно, все они верят твоему слову. Старик даже с каким-то удивлением огляделся вокруг, он и не подозревал о том, что пользуется таким авторитетом среди совета и чуть ли не половина из него доверяет слову, хотя теперь, это и есть весь совет, мысленно проговорил Кизух, ну а вслух же он произнес, благодарю за доверие и честь, сказал пожилой орк, после чего поднялся и подошел к сидящему на своей подушке хану, тот протянул ему магический кристалл, старик огляделся, Досил, поможешь? Пригласил он достаточно молодого орка, наследника главу клана с территории северных степей, граничащих с империей. Несмотря на свою молодость, Досил был очень сильным и умелым шаманом, а потому состоял уже не только в совете ханов, как советник и наследник своего отца, но и в кругу шаманов, куда он сумел пробиться сам, только благодаря своему таланту. Молодой орк мгновенно оказался возле Кизуха. Старик протянул ему небольшой магический артефакт и негромко проговорил. «Моих познаний и сил хватило только на то, чтобы понять, что иллюзия подлинная. Большего не скажу». «Понял», — ответил ему молодой шаман, после чего прикрыл глаза и стал изучать переданный ему артефакт. И буквально через пару минут он уверенно сказал, уже обращаясь ко всем, «Иллюзия, записанная на кристалл подлинная, восстановлена из аурного следа примерно 2 суток назад. Я выделил 3 аурных следа, но местность, где была записана иллюзия, одна и та же. Досил, так что там?» — спросил у орка его отец, который также присутствовал на совете. Шаман же лишь слегка пожал плечами. Саму иллюзию я не просматривал, только выполнил проверку подлинности и просмотрел аурный след. И он повернулся в сторону Зудара. «Позволите, великий хан?» И молодой шаман слегка приподнял кристаллу. «Да», только и ответил крупный орк, «для этого я вам его и передал». Досил уже не став мешкать за пару мгновений активировал артефакт, а уже через несколько минут ни у кого не было вопросов, как и когда погиб сын их великого хана. Но вот самого старика Кизуха, как и еще нескольких пожилых орков, в этой иллюзии заинтересовало кое-что другое. «Великий хан», — обратился он к сидящему на ковре Зудару, — «это то, о чем я подумал». «Это спора?» «Да», — спокойно ответил старику мужчина и не дожидаясь следующего вопроса, он сам сказал, «та, благодаря кому ко мне попала эта иллюзия, гарантировала, что она больше не представляет опасности». Кизух медленно наклонил голову. Он прекрасно знал, кто только и мог дать подобную гарантию. «Я понимаю, великий», прошептал старик, после чего отошел на свое место. Тем временем молодой шаман вернул кристалл Зудару. Сам же хан огляделся, слегка прикрыл глаза, после чего произнес несколько странную фразу. «Значит, уже все». И только он это сказал, как спал магический щит. Поднявшись на ноги, Кизух оглядеться вокруг. И как он теперь прекрасно видел, обезглавленные тела лежали не только у шатра совета, но и в других частях лагеря. Но вот что еще больше поразило старика, так это то, что трупов оказалось гораздо меньше, чем он рассчитывал увидеть. Это была лишь чистка гнили, будто прочитав мысли, произнес Зудар, я не собирался вырезать полностью их кланы под корень. Пожилой орк поглядел в сторону великого хана. Рано или поздно кто-то из тех, кого ты пощадил сегодня, захочет отомстить завтра, негромко сказал он. Я знаю, как-то даже спокойно пожал плечами в ответ на эти его слова хан, именно поэтому я дал им выбор. Либо они выбирают смерть, либо они выбирают служение мне и моему роду. Тут он помолчал и жестко добавил. Полное подчинение и служение моему роду. Как раз сейчас Кизух и понял, насколько сильно они все ошибались в этом орке. Ведь даже те, кто попытался сделать Зудара слабее, ударив его в спину, сделали его лишь сильнее. И если он прав, то сейчас этот крупный хмурый орк, задумчиво смотрящий куда-то вглубь лагеря, не просто является великим ханом по праву рождения. Нет, он действительно объединил под своей прямой властью большую половину степных кланов. Великий хан, с почтением и уважением произнес Кизух, наклонив голову. Зудар же, посмотрел ему в глаза, также кивнул в ответ, после чего развернулся и направился к своему шатру. Глава 3. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Окрестности города Сервал. Лагерь орков. Совет ханов. Прошлый вечер и ночь. Мда, получилось все несколько не так, как я рассчитывал первоначально. Ну, кто же мог подумать, что пронырливый визирь хана сумеет к этому показательному выступлению перетянуть на свою сторону большую половину совета. И потому планы пришлось менять. Хотя сначала все шло, в общем-то, как задумано. На первом этапе требовалось протащить наших людей в лагерь противника. Только вот сделать это оказалось несколько проблематично. Ну, нельзя провести в лагерь орков такую толпу народа, будь они хоть под самой идеальной незаметностью и невидимостью, да еще и при этом тайно расставить тех в нужных местах. Все равно на них мог кто-то наткнуться, просто налетев, наступив на ногу или врезавшись. Слишком уж много было живых душ на каждый квадратный сантиметр в лагере противника. А потому я изначально отбросил этот вариант и подошел к этому вопросу совершенно с иной стороны. Мне требовалось, чтобы наши люди сумели оказаться в лагере орков, и те их не заметили вплоть до нужного момента. А это уже несколько иная постановка задачи. Самый очевидный вывод, если отбросить в сторону незаметность и невидимость, то это портальный перенос. Только вот в этом вывернутом мире, чтобы перекинуть такую толпу народа через даже самый маленький портал, потребуется огромная прорва энергии, причем не какой-нибудь, а биоактивной массы. Иначе все будет бесполезно. И я уже начал просчитывать варианты реализации данной идеи, обдумывая хоть какие-то рабочие варианты, когда слайдер, отзывающийся на имя Скользкий, напомнил о себе. Как оказалось, у меня с недавних пор, а именно с того момента, как мне в наследство достались кое-какие способности почившего Кайтала, появилось собственное умение, позволяющее перемещаться между слоями реальности. Конечно, работало оно несколько на иных принципах, чем те возможности, что мне давал симбиоз со слайдером. По сути, я и мог сам пробиться не далее, чем на 2-3 слоя, но при этом затраты энергии были настолько незначительные, что их можно было не учитывать. Ну, а находясь в соседнем слое, можно было не заботиться о невидимости. Тебя и так никто не заметит. Только вот сразу возник вопрос, а что это дает? Ну ладно, сам я могу проникнуть в пару соседних слоев реальности, но остальным-то это никак не поможет. Их я туда протащить вряд ли смогу. Нет у меня всех возможностей ни слайдера, ни кайтала. Но это ровно до тех пор, пока не вспомнишь, что возможность перемещения между слоями реальности во мне преобразовалась в мою собственную способность и умение работать с этой способностью. Это только мое. Мысленно воскликнул я на радостях, когда до меня дошло, на что мне и пытается намекнуть Скользкий. Я работаю с собственными способностями и у меня есть полноценные умения по управлению ими. И именно эту связку я и без особых проблем могу преобразовать в полноценный метрический модуль, который потом можно передать любому, нашему соклановцу. «Пандора, что скажешь?» Сразу обратился я к своей помощнице, вроде все логично, есть одна проблема, сразу охладила мой пыл Пандора. Эта способность получена от очень необычного существа, притом она полностью завязана на работу с биоактивной массой. Я сразу понял, к чему она клонит. Ей не все смогут воспользоваться, прокомментировал я ее выводы, даже из местных, только те, кого именуют колдунами. Я прав, не совсем так, возразила она, дай мне пару минут на анализ. И Пандора погрузилась в исследование уже выделенной ею области моей метрической матрицы, которую в случае успеха придется преобразовывать в автономный метрический модуль. Да, как я и подозревала, даже быстрее, чем я ожидал, связалась со мною помощница. Что не так, ожидая неутешительных результатов, спросил я у нее. Полноценный перенос выявленной у тебя способности в ее естественном виде невозможен, доложила Пандора. Есть пара препятствующих этому факторов. Первое. Полноценную структуру можно закрепить только в метрических матрицах с повышенным уровнем корреляции относительно эталонной матрицы. Ага, мысленно перевел я ее слова на человеческий язык, сейчас ты говоришь о том, что полученный модуль мы сможем закрепить лишь в матрицах, максимально похожих на мою. Верно, да, подтвердила Пандора. И кто это? Уточнил у нее я, хотя сам мысленно уже предположил, кого она может назвать, и не ошибся. Таких людей оказалось лишь двое. Хеллайзера, передала мне эксперт по метрическим матрицам. Понятно, кивнул я, но и это, как я понимаю, не все. Так и есть, согласилась Пандора и продолжила, это был лишь первый пункт. Второй, это вопрос энергопотребления. Из-за инородного внедрения, я не могу добиться того же коэффициента полезного действия в подготовленном модуле по сравнению с оригинальной структурой. Как результат, и на его закрепление, но что более важно, для его дальнейшего функционирования, будет затрачиваться объем биоактивной массы на порядок превышающий тот, что используется тобою, при работе с указанной способностью. А вот это плохо, мысленно протянул я, получается, что даже те двое, кто способен работать с моим модулем, не смогут этого сделать. Хел, с вероятностью в 97% даже не сможет его активировать, привела свои расчеты Пандора, тогда как за расактивацией справится, но в рабочем состоянии модуль сможет удерживать не более 17-20 секунд реального времени. Да, мысленно протянул я, а как все красиво получалось. Странно, почувствовав мое разочарование от предложенной идеи, слайдер, что ее и предложил, как-то странно забеспокоился и в конечном счете переслал мне направленный поток информации. Это как так, получив его расшифровку через переводчика, я продублировал полученные данные Пандоре, после чего уточнил, тебе это как-то поможет, уже занимаюсь, вместо ответа сразу сообщила она, и отключилась очень надолго, в моем субъективном понимании. Сам же я тем временем тщательно обмозговал информацию, переданную мне Скользким. Оказывается, сам он, даже обычный, первый слой реальности, воспринимал, как некое их подмножество, причем самый верхний, был для него наиболее слоеным пирогом. И вот как раз он нам и предложил рассмотреть неполноценный переход между конечными слоями реальности, а воспользоваться теми промежуточными состояниями реальности, которые именно он и воспринимал как своеобразные миктотонкие слои реальности. В нашем же случае осталось понять, первое, сможем ли мы работать на столь тонком уровне, ну и второе, а выживут ли там люди, хотя сам Скользкий сообщил, что выживут. Ведь как раз через подобные микротонкие слои реальности он меня уже и протаскивал, когда мы добирались к Кайталу. Да, получается идеально, я даже почувствовал радость в голосе связавшейся со мною Пандоры, работает. И она стала быстро рассказывать. Я подготовила значительно упрощенный модуль, сразу предупредила моя помощница, и хоть переход на ближайшие микрослои, как она стала их называть, невозможен, в связи с материальной составляющей переносимого объекта, но я вычислила тот уровень, при котором это возможно сделать. Как результат, получен метрический модуль, позволяющий выполнить перенос материального объекта в ближайший подходящий для этого микрослой реальности. И в этом вся проблема.